Глава 10. Болезнь и кончина императрицы Елисаветы Петровны. Императрица Елисавета Петровна уже несколько лет страдала тяжкими болезненными припадками. Такие припадки происходили в неопределенное время. Сперва были редки, потом стали учащаться. Это обстоятельство долго от всех скрывалось. И мы не знаем года, когда началась болезнь. Известно только, что она стала всем явной в 1757 году, когда весть о припадке с нею, случившемся в царском селе, как бы предвещала близкую кончину государыни и несомненную перемену в политике ее наследника, и побудила генерала Апраксина воротиться из похода в Пруссию к русским границам. В 1758 году был у государыни другой припадок в том же царском селе. Впрочем, остается еще сомнительным, происходило ли это в этот или в предыдущий год. В записках Екатерины II указывается, что произошло это после того, как в Россию пришло известие о Цорндорфском сражении. И это заставляет нас отнести припадок болезни, о котором будет речь, к 1758 году. Как бы то ни было, императрица Екатерина рассказывает, что 8 сентября, в день Рождества Богородицы, государыня пошла из царско-сельского дворца пешком к обедне, в приходскую церковь, находившуюся в нескольких шагах от ворот дворца. Только что началась обедня, императрица почувствовала себя дурно, сошла по крыльцу и, дошедшая до угла церкви, упала без чувств на траву. В церкви было много народа, который сходился туда на праздники из окрестных деревень. С государыней не было никого из ее свиты. Императрица лежала без движения, толпа, окружив ее, смотрела на нее, но никто не смел к ней прикоснуться. Наконец дали знать во дворец. Явились придворные дамы, прибыли и два доктора. Ее покрыли белым платком. Она была велика ростом, тяжела и, падая на землю, ушиблась. Хирург тут же на траве пустил ей кровь, но государыня не приходила в чувство. Ей пришлось пролежать таким образом около 2 часов, по прошествии которых ее привели немного в чувство и унесли во дворец. Весь двор и видевший это народ пришли в смятение и ужас, тем более что о болезни императрицы мало кто и знал. С тех пор припадки стали повторяться чаще, и после припадков государыня в течение нескольких дней чувствовала себя больною и до такой степени слабою, что не могла внятно говорить. Уже давно Елисавета Петровна была в раздумье относительно своего наследника. И только чрезвычайная материнская любовь к нему останавливала ее и не допускала к решительным мерам. В исходе 1760 или в начале 1761 года Иван Иванович Шувалов в соумышлении с другими лицами задумал подействовать на императрицу и убедить ее изменить распоряжение о престолонаследии. Некоторые из тех, с которыми он советовался, думали выслать из России и Петра Федоровича, и супругу его, и объявить наследником 6-летнего Павла Петровича. Другие находили, что невозможно разлучать малолетнего сына с матерью, и подавали совет выслать из России одного великого князя Петра Федоровича. Иван Иванович Шувалов сообщил об этом Никите Ивановичу Панину, занимавшему уже должность воспитателя при великом князе Павле Петровиче. Никита Иванович Панин, выслушавший это, дал такой ответ: «Все сии проекты – суть способы к междоусобной погибели. Не можно ничего переменять без мятежа и бедственных средств из того, что 20 лет всеми клятвами утверждено. Впрочем, — прибавил Панин, — Если бы больной императрице представили, чтобы мать с сыном оставить, а отца выслать, то большая в том вероятность, что она на то склониться может. Но придворные скоро изменили свои намерения и, напротив, стали заискивать расположение и милости у будущего императора. Сам же он никогда и не узнал об этом намерении. В 1761 году здоровье Елизаветы Петровны становилось день ото дня хуже. Она почти постоянно была в постели, но заставляла читать себе доклады. Ей очень хотелось переселиться в новый Зимний дворец, который тогда отстраивался. Но архитектор Растрелли для окончательной отделки его запросил большую сумму, а казна в тогдашних обстоятельствах затруднялась выдавать ее. Во-первых, много издержек шло на продолжавшуюся войну. Во-вторых, в Петербурге произошло домашнее несчастье. На Малой Неве сгорели амбары с пенькой и вином, а на реке много судов, так что купечество понесло убытка слишком на 1 000 000 рублей. Надобно было придумать средства помочь погоревшим. Обратились к купеческому банку, но в нем не доставало столько суммы, сколько было нужно, так что Сенат решил сделать добавку из других средств. В конце ноября Елизавете Петровне стало лучше. Она начала заниматься делами и объявляла Сенату свое неудовольствие за медленность в решении дел. Но 12 декабря с императрицей сделалась жестокая рвота с кровью и кашлем. Медики заметили зловещие признаки скорой смерти. По примеру предков, которые, всегда предчувствуя близкую кончину, делали разные милости подданным, императрица 17 декабря через Алсуфьева объявила Сенату именной указ освободить всех содержавшихся во всем государстве людей по кормчеству, уничтожить следствие, возвратить ссыльных и изыскать способ заменить другими средствами соляной доход, собиравшийся с великим разорением народа. 20 декабря Елизавета Петровна чувствовала себя особенно хорошо, а 22 числа в 10 часов вечера сделалась опять жестокая рвота с кровью и кашлем, и врачи прямо объявили, что здоровье государыни в крайней опасности. Выслушавши такое объявление, императрица 23 декабря исповедовалась и причастилась святых тайн, а 24-го изъявила желание собороваться. Вечером, накануне праздника Рождества Христова, Елизавета Петровна приказала читать над собою отходные молитвы и сама повторяла их за духовником. Вся ночь после того и все утро следующего дня прошли в агонии. Великий князь и великая княгиня находились неотступно при постели умирающей. В приемной перед спальнею собрались высшие сановники и придворные. В начале 16:00 пополудни вышел из спальни старший сенатор, князь Никита Юрьевич Трубецкой, и объявил, что императрица Елизавета Петровна скончалась, и государствует в Российской империи Его Величество император Петр III. Обозревая царствование императрицы Елизаветы Петровны, нельзя не отметить двух важных дел этого царствования в области внутреннего управления. Распространение просвещения, которому много содействовало учреждение университета и гимназий, и уничтожение внутренних таможен, сильно парализовавших русскую торговлю в продолжении долгого времени. И то, и другое дело, как мы видели, устраивалось представлениями и трудами Шуваловых. Что касается давнешней политики, то вмешательство России в Семилетнюю войну ничего не принесло ей, кроме истощения, и возбуждало всеобщее неудовольствие даже в войске. Обыкновенно ставят в заслугу Елисавете Петровне уничтожение смертной казни и некоторое смягчающее движение в законодательстве относительно употребления пыток при расследованиях. Но мы не видим тут смягчения нравов и проявления человеколюбия, потому что в рассматриваемую эпоху продолжались страшные пытки: рвание ноздрей, битье кнутом, урезание языка и тяжелые ссылки, часто даже людей совершенно невинных. Народные массы не наслаждались довольством, спокойствием и безопасностью. Несомненным свидетельством этому служат разбойничьи шайки, препятствовавшие не только торговле и промыслам, но даже мирному состоянию обывателей. А крестьянские возмущения, постоянно требовавшие укрощения воинскими командами, разразились народными волнениями в близкое этому царствованию время императрицы Екатерины II.